сказал он, Костя Жуков, Демиду. «Во-вторых, что в самом деле с Филиппом?» «Извиняйте, раз жена», — грубо ответил Демид. Потом сломил голос. «А что с брательником? Я сам хотел бы знать. Была маленькая надежда, что у вас он. К нам он не приходил». «Вижу. Значит, ты и есть Серафима?» «Я и есть». «Ага». Демид еще раз поднял на нее взгляд. Серафима тоже глядела на гостя, чуть прищурив один глаз. «Устал я», — проговорил Демид, отворачиваясь, — «еле-еле разыскал вас. Найти их было действительно трудно. После ухода Филиппа они до самых холодов жили втроем на болоте. Потом Серафима по-хрупкому, почти не выдерживающему еще тяжести человека Литку, вывела их в какую-то деревню. День просидели в вонючей бане, а ночью опять двинулись за Серафимой. Потом он, Костя, потерял счет этим вонючим баням, каким-то затхлым подвалом, холодным сараем, где им приходилось отсиживаться. А Серафима каждый вечер поднимала их и вела дальше. Сперва по камышам, по степным балкам, затем начались леса. Частенько впереди Серафимы вышагивал по лесной звериной тропе какой-нибудь молчаливый проводник. Видно, Серафимин единоверец. «Куда, в конце концов, прем-то? Куда это она нас?» — не выдержал Тарас. «Ты спроси ее, Константин Андреевич. Ведь, считай, зима уже кончается, а мы все идем. Что это за места? Урал, что ли?» «Не знаю. Возьми да спроси сам». «Вот тут попробуем зимушку докоротать», — сказала наконец Серафима, когда подошла к брошенной кем-то таежной заимке. На этой заимке прожили до весны. Все было как летом. Серафима также ухаживала за ними, по ночам ходила куда-то за продуктами. Иногда продукты приносили угрюмые, неразговорчивые люди, отдавали все Серафиме и, перекрестясь двоеперстием, молча уходили. Постепенно Константин в ожидании лучшего смирился со своим жалким существованием. «Слава тебе, Господи! Ожил!» — сказала однажды Серафима, когда он стал насвистывать, расхаживая по землянке, и тихонько засмеялась. Константин посмотрел на нее удивленно, и вдруг ему захотелось сорвать обмотанный вокруг ее лица черный платок, чтобы распустить во всю длину ее волосы. И, не помня себя, схватил Серафиму, резко повернул к себе. Повернул и отпрянул назад. Не один десяток лет прошел с тех пор, а выражение ее лица в ту минуту не забылось до сих пор. Оскаленные острые зубы, те самые, которые только что поблескивали в застенчивой девичьей улыбке, побелевшие вздрагивающие тонкие губы, обнаженные красные десны. Маленький островатый ее носик сморщился в переносице. Эти морщинки тоже подрагивали, а тонкие крылья носа раздувались. Костя плюхнулся на топчан, влип спиной в неоштукатуренную стену, подобрал даже ноги с пола. Сидел и поглаживал невольно, растирал грудь рукой, точно Серафима вырвала у него, как у Фильки, кусок мяса. «Вот-вот, это помни», — сказала она, догадавшись, что значит это поглаживание, и молча принялась за свои дела. Потом до самой весны жили так, будто ничего не случилось. В конце зимы 20-го года, перед самым распутьем, Серафима снова повела их куда-то. Снова шли ночами, потому что днем можно было утонуть в поплывших неожиданно лагах. Остановились в небольшой, всего в два десятка домов, деревушки. «Вот здесь будем жить, сколько Бог приведет», — сказал Серафима. «Тут свои все. Ничего, спокойно будем жить. Мы с тобой, Константин, для вида, муж да жена. Тарас будет работник наш. Хлеб будем сеять, огородишко садить». И повернулась в угол к иконам, начала молиться. «Кто же тут живет-то?» — спросил он на третий или на четвертый день у Серафимы. — Мы живем. Да чей дом-то?